В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 937-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Последнюю среду марта, а именно 25 числа, Федеральная конкурсная комиссия по распределению телерадиочастот ФКК отметила своеобразный юбилей. В этот день в Министерстве связи и массовых коммуникаций состоялось ее 100-е заседание. Материал Ирины Амельченко на эту тему публикует «Российская газета». В нем говорится, что на это заседание были приглашены не только нынешние члены комиссии, но и те, кто работал в ее составе в прошлые годы. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Александр Жаров в приветствии от своего ведомства отметил, что с момента первого заседания в 2000 году Федеральной конкурсной комиссии на конкурс было выставлено свыше 1500 частот для радио и телевещания. Деятельность ФКК оказала существенное влияние на развитие медиаотрасли в России, способствовала расширению сети вещания крупных российских телерадиовещательных холдингов, а также появлению и становлению перспективных региональных компаний. В свою очередь, глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, который изначально входил в состав ФКК и продолжает работу в ней, подчеркнул, что комиссия выдержала проверку временем. Например, если бы было принято предложение выставлять телечастоты на аукцион, это разрушило бы социально-гуманитарную сеть телевещания, и, например, каналы «Культура» и «Спорт» никогда бы не стали общероссийскими. То же самое относится и к ряду радийных проектов, тому же детскому радио, уверен Сеславинский. Кроме того, по его мнению, опыт ФКК должен быть учтен и при переходе на цифровое вещание и при формировании мультиплексов, каждый из которых будет объединять по 8 каналов. Но сами участники рынка не всегда оценивают деятельность Федеральной конкурсной комиссии так высоко. Время от времени появляются сообщения о принятии этой комиссии весьма странных решений. Одним из самых громких заявлений подобного рода стало открытое письмо руководства концерна «Радиоцентр», в состав которого входят радиостанции «Говорит Москва», «Общественное российское радио» и «Радиоспорт». Концерн заявил о том, что вводит мораторий на участие в заседаниях Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию и предлагает ее упразднить, оценивая работу комиссии как фарс. Об этом сообщало информационное агентство ОНР.ру. Цитата. «Мы уверены, что такие известные люди, как Дондурей и Федотов, не могут самостоятельно принимать решения о голосовании в пользу низкопотребного музыкального радио. В работе комиссии отсутствуют четкие требования и критерии условий конкурса, ясность правил принятия комиссии решений и обеспечение действительной состязательности для участников на основе равных условий». Конец цитаты. В письме предлагается, опять цитата, «перейти к аукционному порядку распределения частот, что позволит действительно определить их рыночную стоимость и устранить все возможные слухи о коррупционной составляющей в работе Федеральной конкурсной комиссии. Решение о выделении радиочастот для государственных компаний должно приниматься без проведения каких-либо конкурсов и аукционов». Конец цитаты. Учитывая закрытый режим проведения заседаний Федеральной конкурсной комиссии, равно как и отсутствие доступа общественности хотя бы к краткому описанию концепции вещания, выставляемых на конкурс, отказаться от целого ряда вопросов о деятельности ФКК весьма нелегко. Особенно если принять во внимание, как легко спустя некоторое время некоторые победители расстаются с выигранными частотами. Перейдем теперь к эфирным новостям. Наш слушатель Александр Мозго из Белоруссии уже стала традицией, как мне кажется, снабжает нас новым частотным расписанием белорусского радио на летний сезон. Радиостанция «Беларусь», отдел иновещания в эфире. Время, напомню, всемирное координированное. С 11 до 23 на частотах 7210 и 7390, с 17 часов 5 минут до 23 7255, с 19 до 23 1170 кГц. В ряде городов Беларуси эти программы можно принимать и в FM-диапазоне. Внутренняя программа белорусского радио в эфире с 4 до 7 на частотах 1170 и 11930, с 15 до 17 1170 и 7255, с 3 до 21 часа частоты 279, 1278, 6010, 6040, 6070, 6080, 6115, 6190, 7110 и 7135 кГц. Канал «Культура» белорусского радио в эфире также с 3 до 21 часа. Частоты 1008, 1026, 1125, 1197 и 7265 кГц. Наш слушатель также добавляет, что его интересует информация о слышимости белорусского радио на различных частотах и просит присылать лично ему рапорты о приеме, которые затем он переправит на радиостанцию. Я приведу его адрес dxmag@mail.ru. Однако должен заметить, что Александр не пишет, есть ли у него какая-либо договоренность со станцией или же данная просьба о рапортах частной инициативы нашего слушателя. Координаты самой станции: улица Красная, дом 4, город Минск, 220-807, Республика Беларусь. Электронная почта: radiostation.defis.belarus@tvr.by. Из Объединенных Арабских Эмиратов около месяца назад начала вещать новая радиостанция для Зимбабве. Об этом говорится в сообщении Media Network Weblog. Зимбабве Community Radio пополнила список целого ряда частных вещателей Зимбабве, которые вынуждены транслировать программы для своей страны из-за рубежа. Связано это с запретительными законами, действующими внутри страны. На начальном этапе объем вещания будет составлять 1 час в сутки. Ожидается, что вещание станции станет еще одним толчком и стимулом для нового правительства, чтобы поставить в перечень своих приоритетных задач открытие вещательных диапазонов, монополизированных зимбабвийской вещательной корпорацией ZBC, деятельность которой практически не финансируется, а соответственно является совершенно неэффективной. По словам представителя станции, Zimbabwe Community Radio посвятит свой эфир обсуждению экономических, политических, социальных и культурных тем, а также дискуссиям на темы развития общества в стране, которые вызывают большие разногласия в Зимбабве. Еще одной целью данного вещания является стремление развития свободы слова и пропаганды отечественной культуры, особенно для изолированных меньшинств на территории страны. В текущем сезоне Zimbabwe Community Radio в эфире с 20 до 21 часа на частоте 5995 кГц. В Зимбабве лицензии имеют всего 4 радиостанции, все они являются структурами ZBC. Целый ряд других зимбабвийских радиостанций работает из-за рубежа. Например, Shortwave Radio Africa базируется в Лондоне, Voice of the People работает из Южной Африки, а студия 7 организована изгнанными из Зимбабве журналистами на базе «Голоса Америки». Следующее короткое сообщение Сергея Соседкина в московском информационном DX-бюллетене неким образом связано с уже упомянутым «Голосом Америки». В начале этого года был запущен сайт «говоритамерика.us». Данный медиапортал был создан в качестве замещения практически утраченного русскоязычного радиовещания «Голоса Америки», а также как альтернатива официальному сайту «голосамерики.us». Портал редактирует независимая журналистская организация из Сан-Франциско freemediaonline.org, известная своей нелицеприятной критикой BBG, в состав которой, напомню, и входит «Голос Америки». Примечательно, что, с позволения сказать, оппозиционный «Голос Америки» сайт «Говорит Америка» US активно использует материалы «Голоса Америки», а порой и наши радиостанции «Голос России». This is the voice of America. Washington. Всемирная радиосеть, представляющая в своем эфире в Москве и Московской области на частоте 738 кГц программы различных международных вещателей на русском языке, с началом нового сезона увеличивает количество стран на своих волнах. Новые программы зазвучат из Токио от радио Японии, Всемирной службы NHK World. Они будут в эфире в 3.30 и 16.00. Второй новичок – Международное радио Тайваня из Тайбэя. Программы этой станции будут в эфире Всемирной радиосети с 13 до 13.30. Появилась в эфире станции собственная программа обратной связи со слушателями. Она в эфире с понедельника по среду в 19.46 и на следующий день в 3.46 и 11.46. В остальные дни в это время идет повтор программ первых 3 дней этой недели. И в заключение короткое любопытное сообщение, которое публикует информационное агентство ОНЭА.ру. Проект tcast.org запустил «Чайное онлайн-радио» – цикл популярных передач на разные чайные темы и околочайные. Вот, например, один из выпусков проекта назывался «Tea and the Digital Divide», и рассматривались в нем вопросы влияния цифрового неравенства на развитие персональных чайных навыков и чайной культуры вообще. Под цифровым неравенством автор заметки, видимо, полагал различные взаимоотношения в социальных сетях, которые имеют место быть в современном обществе. И наш выпуск на этом завершен. Режиссер сегодня Татьяна Третьякова, подготовил и вел программу Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».